А вот и снег. Зима напишет письма. На черном асфальте дорог рисует белый кистью. Холодной рукой, дрожащей от холода, по улицам нашего города одиноко бродит зима. Кругом уснувшие дома. Есть с осенью никак не повстречаться. Оставила листок вещдок, что здесь было недавно. Надумала, забрав все золото, умчаться. Зиме здесь холодно, зиме здесь холодно, а осени подавно. Снег. Зима опять напишет письма. На черном асфальте дорог рисует белой кистью. Холодной рукой, дрожащей от холода, по улицам нашего города одиноко бродит зима. Кругом уснувшие дома.